Глава 23. Чечен. И этот день наступил, тот день, когда мы должны были уезжать. Только в жизни это одно, а на войне совсем другое. Наше всеобщее утро началось с того, что нам всем нужно было определиться, что есть, чтоб не быть голодными. Очень важно было понять, как в этой ситуации подойти к этому вопросу, потому что наша кухня не готова была решать ничего, ибо утомительные переезды в боевых условиях достаточно сложны и влияют не только на физическое состояние, но и на психологическое. Так было и в этом случае. Мы вполне могли остаться без пищи вообще, поскольку работники кухни были не в состоянии оперативно активизировать свою деятельность, а это было очень важно, так как бойцы должны быть накормлены. И уж тут на ум приходит избитая фраза «война войной, а обед по расписанию». И вот наступил тот день, когда мы с сыном должны были ехать в отпуск. Вещи были сложены, новая форма подготовлена. Оставался 1 час до сбора, но, как я уже говорил ранее, в этой жизни нужно быть готовым к разным изменениям. Так и случилось. В какой-то момент, как судьбе было угодно, где-то там, в верхних эшелонах руководства, что-то переклинило. Сейчас трудно сказать определенно, что именно произошло, но срочно пришла директива собрать свои вещи и отбыть в Донецк в месторасположение части «пятерка» тем лицам, которые и не собирались уезжать. Наш отпуск отменили. Вернее, будет сказано, просто по определенным причинам перенесли на неделю. Уезжали наш ротный Саша, Длинный, Валера, Хохол, Сапсан и многие другие бойцы. Самое интересное, что на место Хохла планировался мой друг Эдуард, Сармат. Но выяснилось, что и тот в самый последний момент уезжал, правда недалеко, на охрану территории ГСМ. Ротным становился человек, который носил позывной «Чечен», Гребенюк Руслан Анатольевич, или «Чех», которого многие ребята называли с любовью и с уважением «батя». Надо сказать, что такое звание и отношение заслужить среди бойцов не так-то просто. Для этого нужно иметь особый боевой опыт и авторитет, который, несомненно, имел Чечен. Самое главное, что он умел находить нужные слова и подход к каждому бойцу. Мне же совсем неожиданно было предложено стать старшиной первой роты, должность которая очень ответственна и обязывает учитывать все потребности каждого бойца, чтобы все были сыты, обуты, и даже простое общение с бойцами было важным фактором на этой войне для всех нас. Очень часто ранее мне приходилось беседовать с ветеранами Великой Отечественной войны, и я искренне гордился тем, что могу услышать рассказы о войне из уст непосредственных участников. Но, к сожалению, время беспощадно, и многих ветеранов уже нет в живых. Время берет свое. Хотелось бы упомянуть таких людей, как Казарез Всеволод Григорьевич, Тарновский Сергей Васильевич, Кулага Иван Иванович и многие-многие другие ветераны ВОВ. Зачастую это были немногословные люди, которые не особенно словоохотливы, поскольку не хотели уходить в воспоминания в прошлое, поскольку воспоминания о войне – это всегда боль потерь и невзгод, но иной раз везение было на моей стороне, и вот тогда я слышал рассказы, которые мне удавалось потом записать. Но это были рассказы о том тяжелом времени, 41-45 годах. Сейчас же мне выпала доля не просто слушать и записывать, а напрямую жить в этой войне, воевать за справедливость русского мира. И сегодня я уже слышал рассказы своего командира, боевого атамана, который часть своей жизни посвятил военному делу. Передо мной стоял Чечен, атаман Приазовского казачества имени Георгия Победоносца, начальник штаба полка, походный атаман, который жил в Харциске. Это был, есть настоящий воин, для которого на сегодня это уже 3-й военный конфликт, в котором он участвует. Хотелось бы рассказать читателю, что первое участие Руслана обозначилось еще в Чечне, в Грозном, и что характерно, он брал вместе со своими ребятами дворец Дудаева. 3 дня продлился этот бой, как вспоминал Чечен, когда мы коротали с ним вечера после трудового боевого дня. «Мне тогда было 24 года», — рассказывал мой собеседник. И со мной был, помню, как сейчас, один из моих боевых друзей, Покровка Владимир Владимирович, с которым мы учились в Севастополе в ШМИП. Примечание. ШМИП. Школа мичманов и прапорщиков. Мы часто разговаривали с атаманом, вспоминая дороги, которые нас сводили с ним ранее и разводили. Да, порой это были нелегкие наши воспоминания, в которых таилась грусть и печаль о погибших товарищах на этих войнах, в которых принимаем участие мы сами. Мы говорили о многом таком, чего не должно быть, но оно есть. Мы говорили о грязной сущности войны и о том, как важно не очерстветь душой и сердцем, морально не огрубить и остаться человеком. Я говорил с человеком, который по воле и прихоти судьбы оказался на Донбассе. Он родился в Ивано-Франковской области, в селе Черемхово. И вот теперь он воин, Гребенюк Руслан Анатольевич. Мой командир роты, человек, у которого было 5 контузий, с осколками в ногах, человек, имеющий ранение в спину. Он вспоминал мгновения своей жизни, и, надо сказать, эти воспоминания были нелегки. И надо сказать, что эти воспоминания были нелегки. Порой они давались с трудом. Да, воины и мужчины не плачут. Они просто сглатывают свои слезы с той болью, которую выплеснуло их уставшее подсознание. Как-то раз я спросил Руслана: «А скажи, брат, что сейчас чувствует твоя душа, если проецировать 2014 год на год сегодняшний, 2022?» Ответ был простой. Да, тело устало, но душа осталась неизменной. Надо заметить, что под началом Чечена молодое поколение казаков, которые жадно перенимают боевой бесценный опыт командира. И это правильно. 8 лет шахтерской жизни под землей. Надо сказать, что я неоднократно слышал рассказы шахтеров о трудностях и опасностях их профессии. Но каждый раз, когда мне рассказывали про тяжесть добычи угля, вспоминался поэт-шахтер Анциферов. Произведение Анциферова «Вельможа» известно достаточно большому количеству любителей поэзии. И об этом мы тоже говорили с чеченом, и это была увлекательная беседа с моим командиром. «Да, я такого поэта знаю», — как-то раз сказал мне атаман, и мне было приятно слушать своего собеседника. Очень часто в мире войны люди забывают, что такое красота слова, огрубевая на войне, и зачастую матерный сленг имеет здесь первостепенное значение, поскольку в полубое именно его краткость выражения человеческих эмоций дает больший требуемый результат. И я могу заверить читателя, что так оно обстоит и на самом деле. Наши воспоминания возвращали нас в прошлое, еще в те времена учебы в Севастополе, к Мухомору, другу Покровка, и все же мне удалось разговорить Руслана и повернуть русло разговора, чтобы поговорить о его боевых наградах. Надо сказать, что почти всегда такие люди стараются в этом вопросе быть скромными. Как-то раз я сказал чечену: «Один из знаменитых людей сказал, что если есть награды, то их нужно носить, чтобы другие видели, что твоя жизнь прожита не зря. Кто такие богатыри, кто такие герои?» Я когда-то написал книгу, которую назвал «Героями становятся не сразу», в которой рассуждал об этом. Награды, которыми был награжден Руслан, лишний раз говорили и подтверждали то, что этот человек не зря прожил свою жизнь, честно защищая свой мир, свое мировоззрение. И это была правильно прожитая жизнь. 2 Георгиевских креста, орден за мужество, 2 медали за отвагу и боевые заслуги, медаль за казачью волю, 2 креста за казачью честь 2-й и 3-й степени, крест за казачий поход, медаль адмирала Макарова. Да, раны давали о себе знать. И в 2016 году Руслан был комиссован. А в 2018 году умерла его супруга Анна, кавалер Георгиевского креста 4-й степени, которая была санинструктором. Никогда война не приносила пользы никому. Сказались последствия ранения легких. Да, они были счастливы какое-то время, покуда смерть не разлучила их. Мы расписались 31 декабря в 2014 году под Новый год, вспоминал чечен. Уходящих на войну и живущих на войне всегда подстерегали и ждут всякого рода опасности. У меня был боевой друг, у которого был позывной «Монах». Я бы даже назвал его своей тенью, поскольку он был везде и всегда со мной и подстраховывал где только можно. Многочисленные стычки, окружения, попытки пробиться к своим и даже угроза плена под благодатным. Но на этот случай у нас имелся уговор: в плен не попадать, лучше пуля. И это были не просто слова. За спиной у него всегда был человек с позывным «Монах», который в случае конкретной опасности попадания в плен должен был выстрелом в затылок обеспечить уход в мир иной. Я много раз слышал о том, что из-за бездарности военачальников или просто из-за халатности страдали солдаты. Вот и чечену пришлось выполнить приказ, чтобы 36 ополченцев противостояли 2 батальонам противника. А это ни много ни мало порядка 600-700 человек. Вот так и жили, так и воевали. Где умением, где хитростью, где просто везением. «Было всякое», — рассказывал мне чечен. «Был и Донецкий аэропорт, стрелковые боестолкновения. Была и первая, и вторая линии обороны, новый терминал. Было взаимодействие с легендарным «Моторолой» Арсеном Павловым. Помнится, как мы с Длинным, уже бывшим ротным Сашей, в Кировске в 2014 году приваривали колеса вагонов к рельсам, чтобы противник не смог пройти через вот такого рода препятствия. И это сработало. Укронацистам не удавалось проскочить нахрапом. Да, это говорил мне человек, который родился на Западной Украине. Мы воевали и воюем за своих жен, матерей, за нашу землю и за наш общий родной русский мир. И сейчас идет противостояние выдержки и терпения, ибо наша война сегодня имеет значительное отличие от ее начала в 2014 году. В чем особенность и в чем отличие, как-то задумался я. Дело в том, что сейчас в основном воюют ракетами и артиллерией, а в 2014 году все было несколько иначе. Работа в наступлении или на зачистках территории двойками-тройками, правильное отсечение пехоты от тяжелой техники, это все было тогда. А сейчас это все почти не актуально, когда территорию накрывают шквальный огонь ракетных снарядов разного типа и разного калибра, когда местность, где засел противник, практически выжигается. Мы беседовали, а в это утро снова нас обстреляли из «Хаймерсов», дальнобойного оружия, которое Америка поставляет укронацистам. Так вчера ракета попала в мост в Антоновке, и утром тот же самый мост снова был под прицелом. До нас не долетело всего пару километров. Вот именно про это мне говорил Руслан, мой боевой командир, атаман из Харциска. «Я не люблю оружие», — как-то неожиданно сказал мне один раз чечен. Это мне сказал человек, который хорошо в нем разбирался. Я несколько даже опешил. Потом мне стало понятно. Он, боевой командир, как никто другой знает, какое горе и беду несет это смертельное железо. «Я не люблю оружие». Так мне категорично заявил Руслан, и точка. Больше этот вопрос мы с ним не поднимали. «Я не люблю, поверь, оружие». Я как-то воина спросил, что для тебя есть твой кинжал. Он мне ответил, что без дела клинок в бою не обнажал. Я как-то воину сказал, что мы создания все Божьи. Мне отвечал суровый воин, «Я не люблю, поверь, оружие». «На что похожа жизнь людская?» «С горой сравнимо, как подножие. Мне просто воин говорил, я не люблю, поверь, оружие. Клинок смертельный бьет в бою, и души режет толстокожие. Я защищаю честь свою, я не люблю, поверь, оружие». Был воин строг и молчалив, и споры все презрев досужие. Он мастер был всегда в бою. Он не любил, но был с оружием. Никто не видел поутру тот взор, что утро любит свежее. И взор был полон доброты. Он не любил войны оружия. Так или иначе, жили мы в военном городке, который был напичкан оружием и трофейным, и нашим, которое мы, естественно, привезли с собой. Тут и там брошенная военная техника, которая отчасти не была на ходу, а другую еще можно было при большом желании починить, но такового желания у нас не появлялось. Разбитые стекла окон, вынесенные взрывом рамы, битое стекло. В общем, все то, что является признаком военных действий, тут присутствовало в полной мере. Забот хватало всем. А когда кончался день и казалось, что дневные военные проблемы закончились, объявлялась в очередной раз ракетная атака. И это были не учения, а реальность. Вот и сейчас, когда время приближается к полуночи и должно наступить 21 июля, мы бежим в бомбоубежище, если его так можно назвать, которое находится в панельном домике военного городка и при первой же взрывной волне может сложиться как карточный домик. Мы с чеченом мечтали о том, что после войны он выкупит землю и домик своего прадеда в Харциске, будет ловить бычков в речке, и когда я к нему приеду в гости, он будет угощать меня жареными бычками, а я буду читать ему стихи и подарю книгу, написанную мной, в которой говорится о нас всех, о тех, кто сейчас мучительно думает о доме и о своих близких, которых изводят непрекращающиеся обстрелы и одолевают мысли о нас, ушедших на войну. А мы здесь, в Антоновке, и на дворе лето и арбузы. В небе солнце, ракеты. Неподалеку, совсем рядом, правый берег Днепра. Мы — это добровольцы Донбасса, ранее 5-й казачий батальон, а ныне — стрелки российской армии. И да, люди устали, поскольку завтра 22 июля, и уже ровно 5 месяцев мы безвылазно находимся на боевом дежурстве, каждодневно и еженочно подвергаемся обстрелам и ракетным атакам. Естественно, люди порой не выдерживают и физически, и психологически. Все чаще и чаще наблюдаются эмоциональные срывы у бойцов. Да, их наказывают почти условно, посадив в яму, как у нас принято говорить. Но никто не мешает мне втихомолку отнести им поесть. Огурцы, помидоры, хлеб, макароны с тушенкой и пряники, и сигареты. Разве что еще посекут вечером на колоде нагайкой для острастки. Дескать, а вы не балуйте. Да, на войне бывает по-всякому. А пока что генератор работал исправно, телефоны заряжались. У бойцов было и первое, и второе, свежие овощи, чай, кофе. В общем-то, все то, что требуется человеческому организму. Но это сейчас стало все. А несколько ранее бывало трудновато, когда приходилось считать каждую краюху хлеба и делить поровну галеты и оставшиеся продукты. В понедельник, 25 июля, мой сынотар должен уехать в первый свой отпуск, если, конечно, отпуск не отменят в очередной раз. Ибо военная обстановка меняется каждый день, и даже каждую секунду, и в любой момент может прозвучать команда «Ракетная атака».